вернемся к основной проблеме, именно где вашего Александра оперировать. Значит так, в этом вашем высоком заведении я лично оперировать не стану. Высокую клизму кто у вас поставит сифонную? У вас там различные родственники торчат в любое время, даже командуют. Вот не читая, рассказывал. Да бросьте, сказал Золотухин, нам не брошу. Здесь у себя я сам и прослежу, и коли понадобится, поставлю. Тут я сам себе царь, бог и воинский начальник. А у вас кабак, кагал, канатчикова дача, черт что, и будуар в придачу. Нет, ноги моей там не будет. Ну-ну, даже испугался Золотухин. В общем-то, он не мог не верить Богословскому, но, наслушавшись о бедности больничного городка за последнее время, когда Николай Евгеньевич захаживал к Саше, Надежда Львовна потребовала, чтобы сына непременно оперировали в будуаре. Это Зиновий Семенович и рассказал докторам. «Тут, конечно, мой перебор», — сказал Богословский. «Я ведь из поповской семьи, фамильная выучка, курахваты. Где можно, там и кланяйся, проси. Это я вашей супруге сиротских слез напустил, верно? Нет, у нас нынче совсем неплохо, понемножечку встаем на ноги, так ведь, Владимир Афанасьевич?» «А правду я когда-нибудь узнаю?» — со смешком спросил Золотухин. «Или вы всегда мне будете голову морочить на том основании, что я не специалист?» Николай Евгеньевич подумал и сказал, что он ответить на этот вопрос четко не может, потому что все зависит от ситуации. А ситуация на будущее еще не определилась. «Значит, послезавтра привезете Александра?» — спросил Устименко. «Привезу», — кивнул Зиновий Семенович. «Только отдельной палаты не будет», — голосом лампадного масла, старушечьим и слишком уж сожалительным, — сказал Богословский. «Но я думаю, а ему отдельная палата и не нужна», — прервал Золотухин. «Это если мы с матерью еще в этих грехах и повинны, то Сашка нет». «Уж это мне поверьте». Когда Зиновий Семенович ушел, Богословский не без удовольствия подбил итоги собеседования. «Взяли мы товарища Золотухина в клещи. Как считаете, Владимир Свет Афанасьевич? Теперь он в курсе взглядов нашего маленького, но дружного коллектива. Так товарищ Губин выражается». С Борисом Губиным Устименко встретился лично на следующий день в синей столовой, куда он, конечно, пропуска не имел, несмотря на попреки Веры Николаевны, которая уверяла мужа, что ему этот пропуск положен. Нынче Устименко пошел сюда в надежде непременно поймать здесь второго зампреда исполкома Левашова, про которого рассказывали, что за третьим блюдом он добреет и не так сурово расправляется с заявками на лак и краски. Но Левашова он не застал и хотел уже идти обратно, когда его увидел и окликнул Губин. Имея жизненное правило лбом кидаться на ненавистных людей, Устименко сел за стол, застеленный непривычной для этих времен скатертью, и втянул в себя теплый и даже душистый запах котлет из настоящего мяса. Котлет на тарелке Губина было две, а рядом половинка соленого огурца и гарниры разные, как пишется в больничных раскладках, макаронные изделия, горошек и овощи. А горошек — овощи или нет? — почему-то подумал Устименко. «Обедать будешь?» — спросил Губин. И Устименко заметил, что Борис разглядывает принесенные ему котлеты тем самым добрым взглядом, которым смотрел на людей в юности. «Харчат нынче прилично». Устименко обедать, естественно, отказался. «А почему, собственно?» — поинтересовался Губин, не отрывая взгляда от куска котлеты, который он сначала слишком перемазал горчицей, из которой сейчас снимал излишки. «Почему бы тебе, мой друг, не отобедать?» «А я сюда не прикреплен», чувствуя, что тоже смотрит на котлеты и думает об их вкусовых качествах, как принято опять-таки выражаться в больничной кухне, сказал Устименко. «Это ведь столовые для особо выдающихся товарищей», — произнес он, понимая, что нехорошо, завистливо раздражается и не может себя сдержать. «Это для исключительных ломоносовых нашего города».